Отец попросил Криса присматривать за ней. Все-таки теперь они не чужие люди. Крис не хотел с ней дружить. Он видеть ее не мог. Какой-то заменитель Славки. Бледная, выгоревшая тень. Тоже темноволосая и темноглазая, но словно выленившая. Невысокая, ухоженная и слишком воспитанная, чтобы открыто выражать эмоции. Она его поначалу раздражала, впрочем, как и он ее. Аня не горела желанием с ним общаться и подвозить на учебу. Пару раз послала его по известному адресу, но именно совместные поездки в итоге их сблизили. Сначала они поняли, что у них общие музыкальные вкусы и схожее чувство юмора. А потом как-то незаметно стали разговаривать без раздражения и затаённой злости. Аня забыла своего парня. А Крис перестал срывать на ней свое плохое настроение. Острота боли после расставания со Славкой притупилась. У них появились общие друзья и приятные совместные воспоминания из поездок, студенческих мероприятий и семейных вечеров. Полгода назад Крис с изумлением понял, что Аня вызывает в нем чувства, которые никак нельзя назвать ни дружескими, ни братскими. Недавно она призналась, что заметила его симпатию, но нарочно заставила за ней побегать. Мужчина должен завоевывать и добиваться, иначе не оценит то, что само приплыло ему в руки. Крис впервые оказался в роли того самого охотника. Пришлось раскошелиться на шоколадки, кафешки и цветочные магазины. 2 месяца они скрывались. Милана Евгеньевна не могла нарадоваться, как хорошо они стали ладить. А потом Григорий Николаевич застал их в одной постели. И разразился скандал. Что только Крис не услышал в свой адрес. Совратил, испортил, пролез ужом в девичью постель, предал доверие и буквально совершил инцест. Аня неожиданно поставила Григория Николаевича на место и во всеуслышание заявила, что это она совратила Криса. Хотя они оба достались друг другу не девственниками, что облегчило напряженный момент первой близости. Крис никогда не думал, что будет так радоваться искушенности партнерши. Ане даже в голову не пришло, что опытность самого Криса исчерпывается одной девушкой. Милана Евгеньевна здраво рассудила, что это было ожидаемо. Они проводили много времени вместе и находились в возрасте, когда очень легко влюбиться. Что и случилось. Как ни странно, Криса поддержали сестры. Вика заявила, что это очень по канону, страсть между сводными братом и сестрой. Она сама мечтала о таком. Но мама вышла замуж за бездетного мужчину. В свои 15 она тайком зачитывалась любовными романами и грезила то о диком страстном оборотне, то о молодом учителе, который, естественно, в нее влюбится и дождется, когда она повзрослеет. Или не дождется и будет зацеловывать ее в подсобке. А Даринке просто понравилась Аня. Они сразу подружились и периодически встречались без сопровождения Криса. Так Аня и познакомилась с Катей, в прошлом лучшей подругой Дарины. Теперь же старостой первого курса биофака. Мама вообще не увидела проблемы в их отношениях. Кровного родства у них не было, даже фамилии они носили разные. Ситуация пикантная, но не более того. Свое право быть парой они отстояли. И хотя отец до сих пор кривился, если Аня целовала или обнимала Криса в его присутствии, они, не стесняясь, демонстрировали, что их чувства выше всех этих предрассудков. Их друзья до сих пор периодически подкалывали, называя братом и сестрой, закатывали глаза в притворном ужасе. К счастью, поток скабрёзных шуточек иссяк, и отпала необходимость всем и вся доказывать, что у них все серьезно. После душа Крис забрался в постель к Ане, обнял ее сзади и закрыл глаза, но уснуть не смог. Плавал в мутных раздумьях, вытаскивая на поверхность обломки потонувших воспоминаний. печальный и вечно голодный Витёк, ржавые клетки с желтозубыми нутриями, убегающие вдаль поезда и горящие глаза Славки, мечтающие уехать на крыше вагона в неведанное будущее. Поцелуй со вкусом ежевики и роуч с черными перьями. И все-таки она изменилась. Та Славка, которую он знал, не подошла бы к нему на пушечный выстрел. Или наоборот, обняла руками и ногами и никому бы не отдала. Видимо, все-таки разлюбила. Наверное, так даже лучше, без унизительных неловких объяснений, ссор и скандалов. Не вспоминать и не выяснять отношения. Раз уж так случилось, что они учатся в одном институте и даже на одном факультете, нужно просто сделать вид, что они только познакомились. Прошлого нет. Она явно счастлива с рыжим Лукой. В ней даже ненависти не осталось. Только вежливое равнодушие. Возможно, это трусость. Вот так убежать от разговора, еще и радоваться, что Славка выбрала молчание. Но он не хотел снова обнажать копья и кидаться в бой. Не был готов ни получать новые раны, ни наносить их. Прежние, как оказалось, не зажили и до сих пор сочились кровью. А утром случилась та самая нелепейшая драка со страусами и алкоголиками. Аня ушла рано. У него же не было первой пары, и он планировал потренироваться в парке, пока позволяла погода. Вадиму он не сказал про Туапсе, но намеревался походить по узкой стропе и повторить навеску линии. Он вообще не ожидал, что Славка будет с утра в парке. Обычно она приходила во второй половине дня, после пар. Но сегодня именно она бродила в сетчатом многоугольнике и кормила птиц. В будний день, да еще в рабочее время, желающих подышать свежим воздухом нашлось немного. Девушка из кофейного киоска скучала, листая книгу. Редкие велосипедисты проезжали по дорожкам и даже не сигналили. Некого было предупреждать о своем приближении. По траве между деревьями бродили собачники. На скамейке недалеко от птичника догуливали веселую ночь два пьяных мужика. Они чокались бутылками пива и громко смеялись, но выглядели вполне миролюбиво. Один то и дело норовил сползти по скамейке в глубокий сон, но друг его удерживал и что-то втолковывал, активно жестикулируя. Крис натянул стропу по всем правилам хайлайна, используя лайн-лок и полиспаст, а не рэтчеты, как для триклайна. Учитывая глубину провиса в 3 метра, прикрепил и бэкап. Часто хайлайнеры для страховочной стропы не использовали веб-лок, обходились специальным узлом. Но Крис предпочитал и страховку делать не менее надежной, чем основную линию. Навесив обе стропы, скрепил их изолентой с интервалом в 2-3 метра. Обычно для высоких хайлайнов склеивали обе линии еще на земле и навешивали уже в таком сдвоенном виде, но всегда на разные станции. Полиспаст — система подвижных и неподвижных блоков, соединенных гибкой связью, используемая для увеличения силы или скорости подъема грузов. В слэклайне обычно используются стропохваты и карабины. Бэкап — страховочная стропа, крепится к отдельной станции. Ее функция — дублирование основной стропы. Веб-лок — разновидность лайн-лока, устройство для фиксации стропы. Также называют банан. Проверив все крепления, он разулся и забрался на стропу. Снова бросил взгляд на птичник. Славка подметала куцым веником в одной из загородок. В его сторону не смотрела. Пока он ходил по слэку, она занималась птицами и ни разу не повернулась в его сторону. Когда же он закончил тренировку и принялся снимать станции, Славка тоже собралась уходить. Он уже знал ее привычный ритуал. обойти загоны и проверить дверцы, попрощаться со всеми питомцами. Последними всегда были страусы. Вот тут и случилась потасовка. Неизвестно, что стукнуло в голову пьянчугам, но они посчитали хорошей идеей забраться в загон к Петро и Дусе. Один перелез ограду без проблем, второй не успел. Славка схватила его за ногу и потянула обратно. Пока она пыталась стащить с загородки матерящегося мужика, другой уже добрался до страуса и ударил его по голове кулаком. Крис бросил стропы и ринулся на помощь птицам. Когда добежал, в загородке кипела самая настоящая драка. Страус, судя по размерам Петро, неловко уклонялся от ударов с выражением искреннего изумления в круглых глазах, но все же получил по шее и по спине. Крис ухватился за край верхней перекладины и перемахнул через загородку. Вклинившись между алкоголиком и страусом, закрыл с собой несчастную птицу. «Ты сдурел! Зачем страуса бьешь?» «А пусть снесет яйцо!» Мужик покачнулся, хотел ударить Криса, но не успел. Страус, успевший прийти в себя, клюнул Криса в плечо. Он оглянулся, не ожидал нападения со спины и тем более от того, кого защитил. Петро уже не выглядел растерянным, скорее разозленным. Закликотал, засвистел и угрожающе поднял ногу. Крис едва успел уклониться от удара, а вот мужику досталось, хоть и по касательной. Но он не испугался и почему-то замахнулся на Криса. Видимо, посчитал его препятствием, мешающим раздобыть страусиное яйцо. Петро уже перешел в агрессивный режим и сердито распушил крылья. Наконец-то мужик понял, что шутки с такими мускулистыми лапами плохи, и побежал, шатаясь и спотыкаясь на каждом шагу. Пьяный мозг не подбросил ему спасительной идеи выбраться из загородки, а внушил веру в олимпийские способности к бегу на средние дистанции. Зависший на ограждении мужик свалился под ноги Дусе. Тот, несмотря на женское имя, не растерялся и не прыснул слезами, сразу же ринулся на обидчика. И начались нелепые гонки по периметру загородки. Крису тоже досталось. Несколько раз его клюнули в спину и один раз почти достали когтистой лапой. Славка несколько секунд смотрела на это безобразие, потом отперла дверцу и вытащила на тротуар сначала одного алкоголика, потом и другого. Крис сам перелез с другой стороны. В это время подоспела охрана парка. Они схватили всех троих, но Славка дернула Криса за рукав. «Он не виноват. Он мне помогал». Крис отряхнулся, с недоумением оглядел смеющихся, довольных приключением алкашей. «Вы что, совсем психи? Один удар такой ногой и все, ни почек, ни мозгов. Хотя их и так у вас нет». Страусы за сеткой продолжали бесноваться, свистеть, кликотать и топтаться на месте. «Ну а чё он не может снести яйцо?» Славка покачала головой. «Не может. Они оба самцы». Охранник оглядел Криса. «Ты в порядке?» «В порядке. Мне почти не досталось». Когда дебоширов увели, Славка пригладила волосы и, перевязав косынку, накинула на плечо рюкзак. Крис понял, что она сейчас уйдет, и остановил ее. «Погоди, я соберу оборудование и довезу тебя куда надо». «Я пешком. Тут рядом». «Тогда я тебя провожу. Сейчас сложу все в машину, потом за ней вернусь». Славка молча ждала, когда он впихнет свернутые стропы на заднее сиденье. Не дождалась. Медленно пошла по тротуару. Он закрыл Ниву и догнал ее. Несколько секунд они шли молча. Потом Крис споткнулся и громко засмеялся. «Это было эпично!» Славка усмехнулась, посмотрела ему в лицо с каким-то задумчивым удивлением и тоже рассмеялась в голос. «Я думала, умру от смеха. Жалко Петра и Дусю, но как же это выглядело нелепо. Додумались же подраться со страусами. Они же терпеть не могут запах алкоголя и убить могут одним ударом ноги. Вообще жуткие они. Я бы не рискнул к ним соваться. Сунулся же. Если бы не сунулся, ты бы сама туда полезла воевать с алкашами и страусами. Ты только никому не рассказывай. Это такая позорная драка. Снова замолчали. У трамвайных путей Славка приостановилась и глубоко вздохнула. Крис взял ее за руку и, не почувствовав сопротивления, переплел пальцы. Как только они перешли через дорогу, она высвободила руку и резко отступила в сторону. «Дальше я сама. Пока». До поездки в Яблочный сад они больше не виделись. Большая часть студентов поехала на автобусе с гитарой и песнями. Крис взял в Ниву только Вадима. Все заднее сиденье занимали оборудование и палатка. Вадим сразу же обратил на это внимание. «Ого! Анька из дома выгнала, что ли?» Крис промолчал, но Вадиму и не требовался ответ. Он был полон воодушевляющих планов и вывалил их всех разом. «После яблок начнем разучивать программу для Нового года. Ее же потом на визитку используем. Нужно минимум на минуту. В феврале можно смотаться в Уфу, в марте в Калининграде местный фестиваль слэклайнеров, а в апреле уже нужно представить видеовизитки для Гиббона». «Еще силы сохранить для лета», — напомнил Крис. «Но это естественно. Все остальное — это этапы. Как раз программу обкатаем. В сентябре будет чемпионат в Москве. Туда обязательно нужно попасть. Но там уже проще. После Мюнхена мандраж отпустит». Крис побарабанил пальцами по рулю, не знал, как лучше подступиться к новости о своем отъезде в Туапсе. Вадим размышлял вслух. «Еще бы в Италию на чемпионат Red Bull. В Европе больше шансов. Там триклайн уже давно на высоте, и деньги, кстати, вертятся нешуточные. Нужно еще в Туапсе. Там на Родниковой поляне будет мультифестиваль. Можно помелькать, напомнить о себе. Хотя там движуха больше для хедлайнеров». Крис уловил название города, в который он как раз собирался ехать, и нехотя признался. «Я в Туапсе еду. Сразу после яблок». Как и ожидалось, Вадим взбесился. Долго и шумно ругал Криса за чертов хайлайн, за эгоистичную натуру и кривые конечности. Последнее он добавил от злости. Не успокоился он и в Яблоневом саду. Первый день постоянно вспоминал о поездке Криса и бросался в него огрызками. Но к вечеру утих и бушевал разве что для острастки, чтобы Крис не расслаблялся и впредь предупреждал о подобных вывертах. Насчет диких условий проживания Аня оказалась права. Их поселили в огромные спальни с двухъярусными кроватями. Вручили белье, влажное, с серыми разводами и въевшимся запахом плесени. Зато кормили вполне сносно, в самой большой комнате. Три раза в день голое помещение с деревянными лавками превращалось в столовую. Еду привозили в огромных металлических термосах и раскладывали в пластиковые тарелки. Крис сразу же вспомнил рассказ Витька о его маме, кулинарной фее. Работники на виноградниках также ждали ее появления. После тяжелой работы котлеты казались особенно вкусными, а чай — самым сладким. Два дня они собирали яблоки в садах. Норму выполняли без проблем. А потому не торопились и безобразничали. Бегали между рядов, кидались падалицей и травили анекдоты. Первое время ели яблоки без остановки, но быстро насытились, а к концу второго дня не кусали даже самые красивые и гигантские. Днем припекало солнце, а вечером воздух, насыщенный сладким ароматом, становился влажным и тяжелым. Но проведению дискотеки это не мешало, а у студентов, и еще днем помирающих от яблочного рабства, силы чудесным образом восстанавливались. Между двух зданий располагалась небольшая забетонированная площадка, крытая шифером и огражденная кособокими лавочками. Музыкой заведовал местный паренек. Его диджейским пультом был банальный телефон, подключенный к мощной колонке. Когда в первый день включили музыку, Крис сильно удивился. Какие вообще могут быть танцы в спортивных костюмах? Но девушек это не смутило, а некоторые подготовились и запаслись юбками. Вадим постоянно кого-то приглашал. Он же подговорил диджея чаще включать медленные композиции и кружил девчонок с других курсов, каждая обещая, что она та самая. Крис скучал. Мысленно он уже уехал в Туапсе и раскручивал слэк. На следующий день их отправили не в сад, а на линию упаковывать яблоки в коробке. Сначала это было весело и занятно. Крис впервые увидел ленту с разновеликими отверстиями и огромный чан со щетками. Яблоки с пятнами, подгнившие или надбитые, уезжали до самого конца ленты и падали в деревянный кузов, на вид самый настоящий контейнер с отходами. Как оказалось, именно из этих гнилушек делают натуральный сок, а не из красивых румяных плодов, как в рекламе. К полудню монотонная и однообразная работа слишком приелась. Вроде ничего сложного, но стоило отвлечься на разговор, как яблоки убегали вперед. На обед привезли котлеты в 3 раза меньше легендарных старолесовских и новость о том, что автобусы доставили в лагерь первокурсников. Пока они утрамбовывали коробки, молодняк запустили в сады, чтобы пополно использовать их необузданную энергию и любопытство. За обедом Вадим ткнул Криса локтем и указал надкусанным пирожком на толпу первокурсников. «Славка приехала. Вечером будет веселее. Дискотека, мой друг!» До самого вечера эта новость не выходила у Криса из головы. Кроме Славы, приехал и курс историков, где училась его сестра Даринка. Стоило им пересечься в лагере, как она радостно запрыгнула на него с объятиями и весело заверещала. «Видел, как круто! Тут яблок хоть жопой жуй! И не надо учиться!» Ее не смутили ни спальня-казарма, ни уличный душ, ни дискотека в спортивных костюмах. Все ее приводило в восторг. Особенно соседство со старшекурсниками. Вечером на ужине в большой комнате было на удивление тесно. Крис держал тарелку на весу, скучающе ковырял макароны и поглядывал на макушки первокурсников. Славку он увидел сразу, только она носила цветную косынку, да и ростом превосходила большинство девушек. В 10-летнем возрасте она возвышалась над ним почти на голову. В 14 Крис сравнялся с ней в росте. А в последнее их лето наконец-то смотрел на нее сверху вниз. Славка тоже его увидела. Сначала замерла, но потом кивнула, будто вспомнила о правилах вежливости. После ужина их на время отпустили в спальне. В женской половине сразу же началась суета, связанная с подготовкой к вечерней дискотеке. Наряжались, обменивались косметикой и впечатлениями. Крис нервничал. Сначала вообще не собирался идти. Видеть Славку и не реагировать на нее с каждым днем становилось все сложнее. Почти всю дискотеку он простоял у стены, наблюдая за веселящейся толпой. Несколько раз даже танцевал под медленные композиции. С подачи Даринки к нему подходили ее одногруппницы и, смущаясь и заикаясь, предлагали потанцевать. Он соглашался и во время танца нарочито хмуро поглядывал на сестру. Она заливалась смехом и воздевала вверх большие пальцы. Развлеклась, подсовывая ему своих подруг. Славка не танцевала. Сидела на скамейке и сосредоточенно ела яблоки. В первый день все много ели яблоки, а тут они были как на подбор — сочные, крупные и жутко ароматные. Крис не разбирался в сортах, отличал только кислую семеренку и желтый приторный голден. Красные яблоки ел редко, но в этом саду пристрастился именно к ним. Вроде их называли «Red Delicious». Их же выбрала и Славка. Снова заиграла медленная композиция. Крис отсоединился от стены и вышел на площадку. Словно в тумане зацепил плечом танцующую парочку, машинально извинился и обогнул Катю. Кажется, она даже с ним поздоровалась. Крис не планировал приглашать Славку, но сейчас шел именно для этого. Он остановился перед ней и молча протянул руку. Она отодвинула от лица алое яблоко и, вложив в его ладонь холодные жесткие пальцы, поднялась. Они немного отошли от стоящих группками студентов и встали напротив друг друга. Крис притянул Славку ближе, почти невесомо обнял за талию. Они качнулись пару раз, не попадая в ритм. Славка вскинула на него хмурый взгляд и ткнула в грудь надкушенным яблоком. Ни слова не говоря, высвободилась из объятий и ушла с площадки. Несколько секунд Крис стоял в растерянности среди танцующих пар. На него натыкались и удивленно поглядывали. Он встряхнулся, нашел взглядом Даринку. Та смотрела на него с откровенным изумлением, приподняв одну бровь. Рядом с диджеем стоял Вадим. На его лице тоже читалось удивление, но больше было злости. Крис развернулся и, растолкав толпу нетанцующих наблюдателей, покинул площадку. Он хотел уйти в казарму и немного побыть в одиночестве, но на середине пути его догнал Вадим и дернул за руку. «Это чё, блин, такое было?» «В смысле?» «Я сам Славку собирался пригласить». Крис шумно вздохнул. «Не знаю. Просто захотелось». «Не знаешь? Захотелось? Я ведь тебе не просто так сказал, что у меня на нее планы. А это как-то не по-дружески». «Не я первый начал». Крис обошел Вадима, но тот догнал и снова схватил за руку. «Это ты мне Алину, что ли, припомнил?» «Забудь». Крис устало махнул рукой. Его сейчас и без претензий Вадима раздирали противоречивые чувства. Он сам не мог сказать, зачем пригласил Славку. Какой-то дурацкий порыв. «Ага, сейчас! Забудь! Я ее не уводил, она сама меня выбрала!» Крис развернулся. «Ты знал, что она мне нравится. И все равно влез, Вадик». «Ну ни хрена себе ты припомнил! Решил мне отомстить? Хороший друг, лучше прямо!» Вадим развернулся и ушел. Крис смотрел ему вслед, ощущая странную растерянность и обиду, а еще злость на Славку. Она его оттолкнула. При всех просто взяла и оттолкнула. Почему-то отказа он не ожидал, хотя сейчас, прокручивая в голове свой нелепый поступок, понял, что это как раз было предсказуемо. Утром их снова отправили на линию, а после обеда Крис переоделся и перенес вещи в машину. Вадим весь день с ним не разговаривал, но, услышав рычание мотора, приблизился к Ниве и заглянул в салон. «Так не пойдет. Нельзя тебе в таком настроении лезть на слэк. Расхреначишься еще чего доброго, а я буду виноват». «Из-за тебя, что ли, мой дорогой?» — усмехнулся Крис. Как только он увидел, что Вадим идет к машине, сразу догадался, что тот хочет помириться. «В общем, мы с тобой уже как-то договаривались, что ни одна девка не стоит нашей дружбы. Я до сих пор так думаю». Крис заглушил мотор и вышел из машины. «Вообще, смешно сейчас делить Славку, которой наплевать на нас обоих. Тем более у меня Аня есть». Вадим кивнул. «Вот-вот. Это ты про наплевать или про Аню?» «И про то, и про другое. Ладно, хорошей тебе дороги и нормально отдохнуть. Приедешь, я с тебя на слэке 3 шкуры спущу». Он выставил кулак, дождался, когда Крис ударит в ответ по его костяшкам, и улыбнулся. «Пока. И это. За Вадика я тебе по жопе дам. Собаку свою Вадиком называй, чтоб больше не слышал. Договорились?» «Договорились. Пока». Около Новороссийска телефон Криса засветился очередным звонком с неизвестного номера. Крис нажал кнопку громкой связи, без приветствия и алёка не перешёл к делу. «Я не знаю, кто ты и зачем звонишь. Но если это не прекратится, я выясню, чей это номер». Молчаливый собеседник тут же сбросил звонок. Крис только усмехнулся. Подобное уже случалось, когда Даринка дала его номер нескольким своим подружкам. Одна молчала, другая слала смайлы и картинки, а третья пошла дальше всех. Устроила сеанс неуклюжего секса по телефону. В районе Туапсе Крис раньше не был. Всё казалось новым и незнакомым, будто он попал в другую страну. Навигатор привёл его к базе МЧС. Там его встретил Тимофей. Ниву пришлось оставить среди машин других хайлайнеров. К месту лагеря вела пешеходная тропа. Загрузившись оборудованием Криса, они побрели по широкой извилистой дорожке до самой родниковой поляны. Едва нашли потухшее кострище, как сумерки превратились в непроглядную ночь. Пока Крис ставил палатку, Тим подсвечивал ему фонариком, то и дело широко зевая. Крис поблагодарил его и отпустил спать. «Утром разбужу тебя, познакомишься с другими ребятами. Отдыхай, а то весь день в дороге, а на завтра нужен свежий и бодрый. Голодный?» «Нет». Ужинал перед Джубгой. «Спокойной ночи». Крис сложил вещи, раскрутил спальный мешок и почти сразу же погрузился в сон. Точно с разбега прыгнул в чёрную вязкую смолу. Спал без снов и проснулся с ощущением, что не прошло и минуты. Как ни странно, чувствовал себя отдохнувшим и заряженным, словно искрящаяся батарейка полной энергии. До краёв наполнился предощущением счастья, будто именинник, ожидающий подарков. Так оно и было на самом деле. Во всяком случае, для Криса. Только здесь он ощущал себя живым и абсолютно свободным. Завтракали в спешке, Крис познакомился ещё с тремя ребятами, опытными скалолазами. Они обсуждали предстоящий подъём и сами горы. Оказывается, индюк необычный, не только из-за названия. Он вроде как лаккалит, несостоявшийся вулкан, когда-то выросший на дне океана. Именно поэтому вокруг самого индюка скучилось столько причудливых останцев. Некоторые даже имели собственные, не менее странные названия. Индюшка, телевизор, тритон. Поверхность скал сформировалась настолько затейливо, что это место давно стало популярным у альпинистов, а теперь и у хайлайнеров. Костя сразу выбрал один из скалолазных секторов — корону. Там уже была навешана линия от камня подкова к зубцу в короне индюка. Но он планировал разбить ещё парочку новых. Одну — в 60 метров, а другую — короткую, но очень зрелищную, прямо над глубоким разломом. После недавнего фестиваля в скалах остались шлямбуры, но их хорошенько проверили, вбили ещё парочку анкеров. Солнце выглядывало из-за облаков, но не припекало, скорее ласкало. Ветер налетал порывами, будто играл и проверял их настроение. Тёплый, немного солоноватый из-за близости моря. Крис рассматривал кудрявые макушки деревьев, пористые камни, местами затянутые плотным мхом, и словно прислушивался. У каждой горы была своя энергетика, свой характер. И перед тем, как встать на стропу, он словно синхронизировался с окружающей атмосферой, вписывался в неё, а не пытался покорить. Он никому об этом не говорил, но ощущал очень ярко и совершенно отчётливо. Пожалуй, Славка хорошо бы поняла это состояние и не посмеялась над его воображением. Продевая стропу в лайн-лок, Крис заметил, что его руки немного подрагивают от напряжения и лихорадочного возбуждения. Тим тоже это заметил и ухмыльнулся. «Офигеть! Ты высотный наркоман! Ладно, пойдёшь первым!» «Спасибо!» Наконец, линии соединили зубья короны, извинели на ветру, петли трепетали, как кружева. Крис надел беседку, вцепился страховочным усом и разулся. Перед тем, как встать на слэк, он глубоко вдохнул и раскинул руки в стороны. Под ним плыли облака, белые, как взбитая молочная пена. Над ним до самого космоса выгнулось синее высокое небо, а впереди зияла пустота. Но не страшная, а захватывающая и живительная. Он шагнул и едва не задохнулся от нахлынувшего необузданного счастья. Вот оно! По линиям ходили до 6 часов вечера. Больше, правда, падали и висели на страховке. Тим поглядывал на Криса с опаской. Таких высотных наркоманов он уже встречал. Чаще всего через несколько лет они переключались на фри-соло, а потом улетали. В прямом смысле. Среди тех, кто ходил без страховки, процент выживаемости был очень низким. На ночь линии не снимали. Планировали завтра снова подняться с самого утра и находиться вдоволь до кислородной тошноты и дрожащих ног. Ужин приготовили на костре. Сварили гречку с тушенкой и порезали свежие овощи. Пока ели, в котелке закипела вода для чая. Крис положил заварку, сверху добавил пару листиков мяты и ветку чабреца. Тим одобрительно оценил приправу. «Так действительно вкуснее!» Говорили мало. Каждый повторно проживал сегодняшние впечатления и отвлекался на реальность ровно настолько, насколько она того требовала. Допив чай, Крис отошел от костра и выбрался на пустынный пятачок поляны. Расстелив штормовку, он лег на спину и, нащупав в кармане холодные игральные кости, привычно перекатил их между пальцами. Не выпуская кубики, сложил руки за головой и поднял взгляд. Звезды выглядели настолько яркими, что напоминали россыпь блестящих камушков, хаотично разметанных по черному велюру. Созвездия едва распознавались. Такие же яркие звезды он наблюдал в Старолесовской. Славка, естественно, и слышать не хотела, что где-то там есть медведица или Орион. Она давала созвездиям свои названия. Такие же чудаковатые, как и имена пластилиновых монстров. Обычно после хождения по стропе Крис продолжал бродить по слэку и во сне, и наяву, как бывает после поездки на море. Волны качают и шумят, стоит только прикрыть глаза. Мягкий шелест укутывает и создает иллюзию беспокойного синего простора. То же самое было с хайлайном. Ветер, вибрация стропы, напряжение мышц и осторожные шаги по тонкой линии. Все это продолжалось еще несколько дней и ночью не отпускало ни на секунду. Но не сегодня. Он плавно перетек из реальности в сон, даже не заметил этой границы. Огляделся и понял, что непроглядная ночь превратилась в фиолетовый таинственный сумрак. В воздухе одуряюще пахло яблоками, а деревья расступились, будто и не было вокруг стелящегося можжевельника и гладкоствольных рослых буков. На краю обрыва сидела Славка и аппетитно ела красные хрустящие яблоки. Крис приблизился к ней и опустился на траву. Она не повернулась. Снова откусила большой кусок, так сочно и вкусно, что сок брызнул на щеки и потек по подбородку. Крис проследил за янтарными каплями и тяжело сглотнул. Яблоневый аромат ощущался на вдохе, чуть кислил и разливался на языке освежающей сладостью. Ему всегда снились яркие сны, звонкие и объемные, но никогда еще запахи не ощущались настолько отчетливо, будто он действительно находился в яблоневом саду. Он позвал ее прозвищем, которое она себе выбрала, когда он спросил, как будет звучать на языке наваха слово «босоногая». «Шеотит». Славка не вздрогнула, не повернулась, будто не видела его, впрочем, как и в реальности. Его словно не существовало, ни его, ни их общего прошлого. Он силой отнял у нее яблоко, развернул к себе и, обхватив ладонями за лицо, прижался к губам. Она не ответила на поцелуй, но и не оттолкнула. Позволила себя поцеловать, а потом растворилась, оставив после себя только аромат яблок в воздухе и на языке. Это был странный сон. Он немного походил на вещий, который Крис видел всего один раз в жизни, в свое третье лето в Старолесовской. Последний подарок Славке. Сон, в котором он впервые увидел себя на стропе и задохнулся от восторга. Восьмая глава. Босоногая Шаатит. Второе лето в Старолесовской. 5 лет назад. Июнь. Словно не прошло 4 года. Даже фонари на мосту горели так же приглушенно и загадочно, несмотря на полдень. Гуси задумчиво брели вдоль дороги, а по обочине на велосипеде ехал мальчишка. Мальчишка был другой, а вот транспорт — тот же, только еще более ржавый и скрипучий. Крис протер очки и снова надел на нос. Григорий Николаевич смотрел на дорогу, делал вид, что его не мучает вопрос, почему его сын сам попросил отправить его в ненавистную Старолесовскую, хотя еще вчера собирался с другом и его родителями на море. Крис проводил взглядом промелькнувшую за окном сутулую фигуру, очень похожую на повзрослевшего Витька. Не успел рассмотреть, снова плюхнулся на сиденье и скрестил руки на груди. «Алине не говори». Григорий Николаевич приподнял бровь. «А Вадиму? Ему тем более. Он же твой друг». Крис вспыхнул. «Нет у меня больше друга. Как ты легко разбрасываешься друзьями. А может, это не я разбрасываюсь, а он?» «Все с тобой ясно», — печально подытожил Григорий Николаевич. «Пап, не надо только вот этого всего. Типа, в мое время умели дружить. Помню, как ты мне рассказывал, что любить надо один раз и на всю жизнь. Недолго у вас с мамой продрилось это на всю жизнь». Григорий Николаевич хотел возразить, но промолчал. Тяжело и протяжно вздохнул. «Бывает, что любовь проходит. Как вкус жвачки. Жуешь по привычке, а потом осознаешь, что вкуса-то уже и нет. Лучше выплюнуть, чем жевать пресную резину». «И что? У тебя вкус прошел? «У мамы». «Понятно», — размыто согласился Крис, не желая вообще продолжать этот разговор. Он все еще злился и на Алину, и на Вадима, а теперь еще и на себя. Сгоряча придумал сбежать от разбитых надежд и растоптанной первой любви на край света. В его воображении краем света виделась отрезанная от всего мира Старолесовская. Но теперь, оказавшись здесь, он жалел, что поторопился с решением. Кого он наказывает? Получается, себя. Что тут вообще делать? Помирать от скуки? Понажимав кнопки телефона, он убедился, что сеть, временно ожившая на центральной улице, снова недоступна. Как ни странно, деревня из воспоминаний мало отличалась от себя же сегодняшней. За 4 года не изменилось практически ничего. Разве что некоторые деревья стали выше, а окна на домах окосели чуть больше. Тут время текло по-другому и вообще умудрялось обходить стороной достижения цивилизации. Баба Люба в этот раз была дома. Вышла на крыльцо с кастрюлей, упертой в бок, бросила на утоптанный пятачок кость с остатками мяса и молча наблюдала, как гости выбираются из машины, не скрывая недовольства. Григорий Николаевич захлопнул дверцу и неестественно широко улыбнулся. Правда, сказать ничего не успел. Его опередила баба Люба. «Опять? Что в этот раз случилось?» «Ничего. Он сам попросился в Старолесовскую. Привет, мам». Крис тоже вышел. Встал рядом с отцом и близоруко сощурился, осматривая изменившийся двор. К стенке у крыльца прижалась картонная коробка, накрытая цветастой клеенкой. Из нее выглядывал щенок-подросток с длиннющими лапами и вислыми ушами. На чужаков он не залаял. Вывалив длинный влажный язык, по-собачьи улыбался, а его хвост подрагивал от подавляемой радости. Крис поздоровался и вошел во двор. Пес с заливистым лаем бросился вперед. Дружелюбный хвост уже не сдерживал. «Фу, урод! Это чужие!» Баба Люба топнула ногой. «Ну что за бестолочь? Сторож называется!» Она оглядела долговязую фигуру Криса, заметив свободно болтающуюся на нем футболку и очки на носу, скривилась. «Рот те, что ли, зашили?» Раньше Крис бы вспыхнул, но сейчас почувствовал слабое шевеление злости и немного страха. А ведь он был уверен, что перерос его окончательно. Баба Люба заметно постарела, растеряла остатки бровей и ресниц, теперь еще больше напоминала лысеющего деда, только почему-то в плюшевых тапках и халате с желтыми розами. Крис потрепал пса по загривку, заметил, что вместо ошейника у него висит перламутровый синий галстук, туго затянутый обычным узлом. «Как его зовут?» «Урод. Отец его породистый, но загулял с дворнягой. Вот и вышел ублюдок. Длинный, худой, мозгов нет, зрение тоже не к черту, и пасть белая». Крис погладил неугомонного пса по голове и решил, что придумает ему другое имя. Григорий Николаевич уехал сразу после скудного обеда. В этот раз и обнял, и попрощался. Даже неловко потрепал сына по белобрысой шевелюре. «Ты звони, если что. Тут в центре у школы сеть ловит». «Хорошо. Если что, позвоню». Перед тем, как сесть в машину, Григорий Николаевич уточнил. «В общем, Вадиму не говорить, а маме можно». «Маме можно. Но главное, чтобы она не проболталась Даринке. Та точно скажет Вадиму». Проводив отца, Крис долго смотрел вслед автомобилю, потерявшемуся в клубах пыли. Асфальт на улице так и не появился. Баба Люба вышла на улицу, бросила через плечо. «Я к Поликарповне. В лес к ночи не ходи. Сосед на порог не пускай, опять сал стащит». Крис едва не спросил, а Маугли пускать? Почему-то вспоминать босоногую и лохматую Славку ему было неловко. То, что в детстве виделось вполне нормальным, сейчас вызывало смущение и удивление. Он действительно убирал чужие могилки на местном кладбище, собирал крапиву для пряжи и купался чуть ли не нагишом. И почему вдруг Витёк стащит сало? Его мама стала хуже готовить? Обдумывая фразу бабы Любы, Крис обошел двор. За 4 года тут многое переменилось. Исчезла загородка вокруг черешни, а дерево лишилось самой длинной и плодоносящей ветки. Там, где раньше обитали кролики, теперь стояли странные клетки на ножках с существами, похожими на крыс, только крупнее раз в 10. Здоровенные, гладкие, с оранжевыми длинными зубами. Крис вообще сначала решил, что у них во рту что-то застряло, может, кукуруза или что там они едят. Но оказалось, что такая кукуруза застряла у всех. Крис брезгливо оглядел сетчатые избушки и отошел в сторону. Позже он узнал, что эти крысы называются нутриями, и баба Люба решила, что их разводить проще и выгоднее, чем кроликов. В птичьей загородке деловито бродили необычные пятнистые курицы, а крапива на границе участка выглядела молодой и жгучей. Часть веранды снесли. Теперь ничего не затеняло окно его временной спальни. В конце огорода появился забор. Липа, на которую забиралась Славка перед тем, как исчезнуть в лесной чаще, устремилась куда-то к облакам, и по высоте составила конкуренцию ближайшему дубу. Двор выглядел и знакомым, и незнакомым одновременно. Угадывались старые деревья, но при этом многое выглядело по-другому. Грядки клубники уменьшились вдвое. Зато разрослась малина. Сарай перекосился и теперь угрожающе нависал над рассохшимся деревянным верстаком. А вот цинковый таз, где обычно плавали внутренности кроликов, все так же стоял рядом с уличным краном. Правда, пока пустой. Время забоя нутрий еще не пришло. Крис вернулся к крыльцу, сел на нижнюю ступеньку и похлопал по бедру, призывая щенка. Тот прискакал, размахивая расклешенной лентой галстука, ткнулся лбом в его ладонь. Крис задумчиво хмыкнул. «Блин, как же тебя назвать? Урод — точно неподходящее имя. Может, Шарик? Бобик? Джек?» На последнем слове засмеялся, вспомнив, что в селе уже есть свой Джек. «Вадим? Нет, Вадик». Вадим терпеть не мог эту форму своего имени. Когда Крис на него злился, всегда называл его только Вадиком. Потрепав собаку по безродной лохматой голове, он уже увереннее произнес: «Ну что, Вадик, будем дружить?» Дружить с тем, в честь кого пес получил свое имя, Крис точно не собирался. Такой подлости от друга он не ожидал. Сердце ёкнуло от обиды, сразу за которой нахлынула злость. Алина тоже предательница, но на нее он сердился меньше. Назвавшись лучшими друзьями, они почти все делали вместе, но у Вадима круг общения всегда был шире и разнообразнее. В свои 14 он уже обзавелся поцелуйным опытом, бегал на свидания к двум девушкам в разных районах города и снабжал сведениями по части загадочной женской натуры и не менее загадочного женского тела. Но с Алиной Крис познакомился сам. После развода родителей он жил с папой. Сначала в однокомнатной квартирке, похожей на шкаф с громко гудящим унитазом и узким окном. Потом они переехали в квартиру-студию. По факту, такую же микроскопическую, как и первая, только название у нее было красивее, потому и содрали с них больше. Совсем недавно Григорий Николаевич взял в кредит двухкомнатную квартиру. Теперь у Криса была собственная спальня и даже замок на двери, на случай, если он захочет уединиться. Крис грезил об этом с тех пор, как перестал быть единственным ребенком, и вот через развод и скитания по временным жилищам получил свою мечту. С соседями он не общался. Видел, что в подъезде живут в основном пенсионеры, и вежливо кивал им, как учил папа, иногда помогал донести сумки, но имен не знал и не хотел знать. Старики до сих пор его пугали и вызывали только одно желание — обходить стороной и не видеть выленившие пронзительные глаза со зрачками-иголками. Алина пришла навестить свою бабушку, их соседку, и не могла попасть в подъезд. Крис открыл ей двери и, как самый настоящий рыцарь, выручивший даму в беде, естественно, влюбился. Хотя опыта в амурных приключениях у Криса практически не было, если не считать детскую симпатию к Маугли, он сразу почувствовал, что понравился Алине. Они переглядывались, неловко шутили, улыбались загадочно и многозначительно. Мелкими шажками шли навстречу друг другу, как и положено в их возрасте, придавали огромное значение каждому взгляду и оброненному слову. До поцелуев они не добрались. Не успели. Появился Вадим и перетянул на себя все внимание. Он поцеловал Алину на второй день знакомства. Угостил мороженым, тронул за коленку. И она забыла, что еще несколько дней назад была влюблена в Криса. Злость снова вспенила кровь адреналином. Он несколько минут успокаивал дыхание и рассеянно гладил щенка, пытаясь выбраться из неприятных воспоминаний. Хорошо, что он уехал. Сейчас бы точно не смог видеть счастливую рожу Вадима и слегка виноватое и сияющее лицо Алины. Жаль, она не знает, что у Вадима третье. Причем первые две еще не в прошлом и тоже претендуют на регулярное поглаживание коленок. Крис оглядел часть соседского двора в зарослях смородины и малины. Где-то там пролегала тропинка, по которой он ходил к Витьку на обеды, а иногда и на ужины. Сейчас ухоженный двор превратился в джунгли, а дорожка и вовсе потерялась в спутанных по великой дебрях. Мимо калитки прошел рослый крупный парень с детским и очень знакомым лицом. Крис привстал. «Миха?» Парень остановился, вернулся назад и приблизился к калитке. «Крис!» «Привет!» Миха удивленно оглядел его долговязую и худую фигуру, остановился на блестящих очках. «Блин, тебя тяжело узнать, ты худющий и очки еще!» Крис хотел ответить, что и Миху не узнать. Но это было бы неправдой. Миха умудрился повзрослеть, но фрагментарно. Круглые щеки, курносый нос, детское выражение лица — все осталось прежним, десятилетним, и совершенно не сочеталось с мужицким разворотом плеч и высоким ростом. Голос тоже частично повзрослел. Некоторые слова звучали тонко, как кошачий писк, а некоторые гулко басили, словно эхо от булыжников, брошенных в колодец. «Не видел Зигогу?» «Кого?» «Витька!» Крис приблизился к забору впритык. «Нет, я приехал пару часов назад. Никого еще не видел. А почему Зигога?» Миха пожал плечами и задумался. «Кажется, это Машук его так обозвала, когда он только надел брекеты. Он смешно шепелявил, и она придумала слово, которое он не смог выговорить. Так и пошло. Зигога». Миха рассмеялся таким же странным смехом, как и его голос, гогочуще визгливым, а потом резко затих. Бросил на соседний двор короткий вороватый взгляд и нахмурился. «Ты ж не знаешь, 2 года назад у него мама умерла». Крис отшатнулся, тоже посмотрел на запущенный двор. «Как умерла?» «Авария», — Миха вздохнул. «Как обычно, везла на пазике обед в поля, автобус перевернулся. Все выжили, кроме нее. Тетя Настя головой о термос с борщом ударилась. От сотрясения и погибла». «Ужас какой!» «Да, ужас. Это чтоб ты знал и не ляпнул чего при Зигоге. Он вроде как оправился, но если кто-то вспоминает о его маме, сразу замыкается в себе». «Не ляпну». Крис нахмурился. Никак не мог уместить в голове эту трагедию. Тетю Настю он, как ни странно, хорошо помнил. Уставшую, но довольную. Вина и вызов очень четко отпечатались на ее лице, залегли в складках губ и мелких морщинках. Она знала за собой грешок за то, что столовские остатки оседают в ее сумках, поэтому всегда была готова оправдываться или спорить. Даже улыбалась так, будто улыбку вынесла контрабандой через окно, и угощать ею можно только родных и хороших друзей. Крис помнил гигантские котлеты, вкусную воздушную пюреху, фиолетово-красный борщ и рассольник с супругой, словно каучук, перловкой. Таких вкусных супов он даже у мамы не ел. Перед глазами тут же возникла картина аварии. Перевернутый на пыльной грунтовке автобус и разлитый по земле борщ, смешавшийся с кровью. И котлеты. Много котлет кораблей, плавающих в слишком красном борще. Бедный Витёк. Миха несколько минут молчал, позволяя Крису привыкнуть к печальной новости. «Увидишь его, скажи, что мы собираемся на поляне. Я сало принесу. Джек гитару припрёт. И ты приходи. Сегодня и Машук должна приехать. Спорим, они тебя не узнают?» «Хорошо, скажу Витьку. А мне что-нибудь принести?» «Баба Люба разве даст?» Крис фыркнул, а потом вздохнул. «Не даст. Сам возьму». «Ты с ней поосторожней. У нее за полгода уже 3-й урод сменился». Крис не уточнил, что значит это предупреждение. То, что нарисовало его воображение, скорее всего, соответствовало действительности. Баба Люба вполне могла забить не только кролика и нутрию. «Его Вадик зовут», — с мстительным удовольствием поправил Крис. Я хлеб возьму к салу. Пойдет? Пойдет. И огурчиков мелких надергай. Миха ушел. Крис бродил по двору, время от времени поглядывая на соседний участок, чтобы не упустить Витька. Когда скрипнула калитка, он ринулся к забору. Оказалось, что бредущий по обочине сутулый паренек не просто так показался знакомым. Это и был Витёк. Точнее, теперь Зигога. Крис не мог не согласиться, прозвище удивительно точно подходило худому соседу. Витёк оглядел Криса с недоверием и хмыкнул. «Ты ж такой пухляк был!» «Был», — легко согласился Крис. Из пухляка он превратился в цаплю, и если бы не физические нагрузки, выглядел бы совсем жалко. «Миха к костру звал». «Хорошо, воды попью и пойдем». Крис заранее подготовил булку и нарвал мелких пупырчатых корнишонов. Витёк взял нож и палку. По дороге вырвал длинный стебель щавеля, и пока они шли к поляне, высасывал из него кислый сок. Крис поглядывал на соседа, боясь показаться излишне любопытным. Он не знал, как говорить и о чем, чтобы случайно не зацепить болезненную тему. Витёк сам поделился тем, что его отец также работает в Абинске, приезжает на выходные, и они ходят вместе на рыбалку. Предложил пойти и Крису. «У третьего моста клёв хороший. Таранки жирные такие. Их сушить можно». «Там же кладбище». Витёк рассмеялся. «Потому и жирные. Пойдёшь?» «Не знаю». Он вспомнил, как они рыбачили со Славкой. Она будила его ещё до рассвета, прибегала бодрая и весёлая, будто и не ложилась спать. А он чувствовал себя словно покойник, поднятый из могилы. Часа два спал, только на ходу, медленно соображал и в упор не видел на речной рябе поплавок. «Если только не очень рано. Но у меня нет удочки. Я тебе свою дам, у отца их штук 5». До поляны добрались быстро. Не иначе где-то свернули на мерцающую тропинку. Миха уже развел костер и деловито нарезал на круглом пне сало, отвлекаясь только, чтобы потыкать в огонь длинной палкой. Джек бренчал на гитаре. Крис остановился напротив них и поздоровался. «Привет». Джек выпрямился и прекратил терзать струны. «О, кто это приехал? Опять, что ли, рыдаки в Африку укатили?» Крис едва заметно скривился. Он уже и забыл, какую разлапистую брехню пытался повесить на уши ребятам 4 года назад. В отличие от Михи и Зигоги, Джек сильно изменился. Стадию юности пролетел, видимо, на истребителе и сразу превратился в мужика с кустистыми бровями и хриплым басом. Судя по темным пятнам на подбородке и щеках, он уже начал бриться. Теперь, чтобы похвастаться бицепсом, ему не нужно было задирать рукав и напрягать руку. Крис размыто ответил. «Захотелось отдохнуть в деревне». «Эту, что ли, потискать? Маугли?» Джек подмигнул кривым глазом. «А там до сих пор нечего тискать. Муравьиные титьки и коленки кузнечика». Крис вспыхнул и сам же удивился, что так отреагировал на упоминание о Славке. Еще больше ему не понравился тон и смысл скабрёзности. Он не ожидал от Джека шутки в духе пропавшего когда-то Димы. Миха дорезал сало и воткнул в пень нож. «Разбирайте, потом будем картоху закатывать в угли». Витёк сразу же схватил оструганную ветку, но несколько кусков сала заглотил так, не зажаривая и даже не жуя, только потом сел у огня. «Я Кэти видел у колодца. Напрашивалась со мной к костру». Миха встрепенулся. «И чё, придёт?» «Да ну, зачем? Будет строить из себя принцессу. При ней даже слово «жопа» нельзя сказать. А ты чё, хотел, чтобы она пришла?» «Нет, конечно», — поспешно возразил Миха и даже фыркнул для наглядности. «Нафиг она тут нужна? Другое дело Машук». Джек прожевал сожжённый до черноты кусок хлеба, потянулся за тающими из-за близости огня ломтиками сала. «Она сегодня приедет. Может, уже приехала. Я ж не дома. Если что, сама нас найдет. Я Матухе сказал, что мы будем на Малой Поляне. Почти час жарили хлеб, откусывали от молодого зеленого лука и заедали горячим скворчащим салом. Крис ограничился хлебом, поглядывал на острый блестящий нож Михи с завистью. Свой кроличий он потерял где-то между переездами. Даже чтобы остругать ветку, пришлось просить бабочку у Зигоги.